Именно на этой грани, присутствии во времени и выпадании из него, рождается лирика, напоенная любовью к реальному земному бытию, ко всем его внешним жизненным проявлениям, когда рождаются единственно возможные слова любви к родному и близкому, пусть и обезображенному миру. Покосившаяся избенка, плач овцы, и вдали на ветру машет тощим хвостом лошаденка, заглядевшись в неласковый пруд. Это все, что зовем мы родиной, это все, от чего на ней пьют и плачут, в одно с непогодиной, дожидаясь улыбчивых дней. Вспомнились циничные строчки из письма Ветлугина. Быть Рокфеллером значительнее и искреннее, чем Достоевским, Есениным и так далее. Что ж, каждому свое, и каждый по-своему с ума сходит. Сам же Есенин, сочиняя очередную автобиографию в эти дни, повторил выношенную мысль в прозе, перекладывая на свой язык запомнившиеся по статье Блока «Судьба Аполлона Григорьева». Он повторяет старшего собрата и не стыдится этого повторения. «Если сегодня держит курс на Америку, то я готов тогда предпочесть наше серое небо и наш пейзаж. Изба немного вросла в землю, прясла, из прясла торчит огромная жердь, вдалеке машет хвостом на ветру тощая лошаденка. Это не то, что небоскребы, которые дали пока что только Рокфеллера и Маккормика, но зато это то самое, что растило у нас Толстого, Достоевского, Пушкина, Лермонтова и других. Как бы я и хотел не любить, все равно не могу научиться, и под этим дешевеньким ситцем ты мила мне, родимая выть. Хотел не любить, хотел бы, да не могу, не справиться с тем, что сильнее воли, рассудка, жизненной силы. И пускай отговорила роща золотая березовым веселым языком, а падение листвы уже не навевает ужас и не вызывает смертную тоску, как в пугачевские времена. А самое главное, просветленное чувство родства с породившей и вскормившей землей не оставляет места для тоски по прошлому и жалости к себе прежнему. Не жаль мне лет, растраченных напрасно, не жаль души сиреневую цветь. В саду горит костер рябины красной, но никого не может он согреть. Не обгорят рябиновые кисти, от желтизны не пропадет трава. Как дерево роняет тихо листья, так я роняю грустные слова. Дерево расцветет и покроется зеленью вновь, но человеку не дано вернуть себе прежнее состояние молодости. В стихах, позже объединенных в цикл, названный «Рябиновый костер», Есенин как бы воспроизводит сказанное в Руси Советской. «Приемлю все, как есть все принимаю». Но теперь это «принимаю» растворено в общем музыкальном потоке стиха, пронизывает каждую строку. Стихотворение, написанное в мае 1924 года, он сначала назвал «ровесником», потом посвятил памяти Ширяевца и в конце концов снял и посвящение, и название, пережитое и передуманное, не обозначить одним словом. Здесь судьба рода человеческого, а не только его собственное или его поколение. Вспомнил одно из последних стихотворений покойного Шурки. «Но вцеплюсь звериными зубами в жизнь, в судьбу, и в солнце, и в траву». У Есенина же этот яростный порыв давно прошел. Неистовая жажда жизни уступила место прозрачному, просветленному ее ощущению и обыкновенному человеческому чувству страха перед смертью, который ранее не был свойственен Есенину. Само стихотворение выстраивается по законам классической гармонии, сродни пушкинской, когда ни одна эмоция не выходит на поверхность и ни одна музыкальная нота не перебивает остальные, вплетается в общее стройное звучание. «Слишком я любил на этом свете все, что душу облекает в плоть, мир осином, что, раскинув ветви, загляделись в розовую водь. Много дум я в тишине продумал, много песен про себя сложил, и на этой, на земле угрюмой, счастлив тем, что я дышал и жил. Счастлив тем, что целовал я женщин, мял цветы, валялся на траве, и зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове. Знаю я, что не цветут там чаще, не звенит лебяжьей шеи рожь, оттого пред сонмом уходящих я всегда испытываю дрожь. Знаю я, что в той стране не будет этих нив, золотящихся во мгле. Оттого и дороги мне люди, что живут со мною на земле. На этом переломе настроения и мироощущения спасительную руку мог протянуть только гений и царь русской поэзии — Пушкин. Есенин никогда не расставался с ним, но каждым своим творческим усилием словно стремился открыть то, что не было изведано тем, кого назвали «солнцем русской поэзии» и о котором говорили «русский человек в своем развитии». Сейчас же пришлось убедиться в справедливости этих высоких слов, когда есенинская лира осознанно настраивалась под пушкинской. Когда такого настроя не было, в ход шли отдельные реминисценции в стихах, а также крылатка, цилиндр и мечты стоять превыше пушкинского бронзового памятника. Словно каждый взлет и падение сопровождались одним желанием — при всех перипетиях и перепадах ощущать за своим плечом пушкинское дыхание, даже если тот или иной жест по Пушкину и кажется окружающим смешным. Чтение Пушкина рождало в душе головокружительный восторг и приступы белой зависти. Нет, так мне никогда не написать. Он читал «Роняет лес багряный свой убор» и только и мог что щелкнуть в восхищении пальцами. Вишь, как он. Читал «Телегу жизни», «Дорожные жалобы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных» и в нескольких пушкинских строфах или строчках отыскивал то, что позволяло с душевной легкостью и внутренним успокоением принять и благословить земной мир. В Руси Советской, прежде чем найти слова для приветствия молодому поколению, выжившему после прошедшего урагана, нужно было вспомнить пушкинское «Возвращение на родину» и его «Прощание с друзьями». «Вновь я посетил, и была пора, наш праздник молодой». Пушкин пробуждал память, помогал обретению гармонии в душе и спокойствия в обыденной жизни. Он же помогал с большей легкостью относиться к разного рода житейским неприятностям. Так, перелистывая пушкинский томик, Есенин остановился на стихотворении, написанном 26 мая 1828 года, почти столетие тому назад. «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена? Кто меня враждебной властью из ничтожества воззвал, душу мне наполнил страстью, ум сомнением взволновал? Цели нет передо мною, сердце пусто, празден ум, и томит меня тоскою однозвучный жизни шум». Прочел и, полушутя, с горьким юмором произнес: «Вот ведь не скажешь про это стихотворение упадочное. А у нас как тоскливая нотка появится, так тут же начинает вопить: упадочный, припадочный». Да, написать такое однажды и умереть не страшно. Но все эти переживания, углубленные чтения, напряженная работа наедине с самим собой. На людях жажда славы, уверенность в своих силах и дружеское, одновременно и почтительное и задорное обращение к Пушкину, прочитанное у памятника на Тверском бульваре 6 июня 1924 года, в день рождения любимого поэта. «Блондинистый, почти белесый, в легендах ставший как туман, о, Александр, ты был повеса, как и я сегодня хулиган, но эти милые забавы не затемнили образ твой, и в бронзе выкованной славы трясешь ты гордой головой. А я стою, как пред причастием, и говорю в ответ тебе: я умер бы сейчас от счастья, сподобленный такой судьбе. Но, обреченный на гонение, еще я долго буду петь, чтоб и мое степное пение сумело бронзой прозвенеть». Прочитав это стихотворение, Есенин возложил к подножью памятника букет живых цветов и, подойдя к столпившимся зрителям, произнес: «Камни души скинаю». Он читал первым, и читавшие вслед за ним Орешин, Городецкий, Кириллов уже не были услышаны. Этот тихий майский вечер стал новым триумфом Есенина, когда каждый из присутствовавших на Тверском бульваре, шокированный прямым отождествлением повесы Пушкина с хулиганом Есениным, не мог не поверить, что песня этого, обреченного на гонение поэта, непременно прозвенит бронзовым звоном. Обращение к Пушкину неизбежно влекло за собой обращение к новой столице, перед которой в свое время померкла старая Москва, как перед новою царицей порфироносная вдова. Петербургу, Петрограду, Ленинграду, городу, трижды сменившему имя на памяти Есенина, к Петровской эпохе, от которой тянулась нить через столетия и завязывалась тугим узлом в суровые грозные годы. 1917-1918. В это лето он дважды посещал Питер, ставший Ленинградом, и в один из приездов поделился с Вольфом Эрлихом замыслом песни о великом походе, в который собирался из Петра большевика сделать. Дело императора, выстроившего град на русских костях, было продолжено новыми управителями, в очередной раз вздыбившими Россию. Мысль сама по себе не оригинальная для той эпохи. Ее уже сформулировал Максимилиан Волошин в поэме «Россия». Великий Петр был первый большевик. Она же вдохновила на «Голый год» Бориса Пельника. Есенин тоже возвращался мыслью к старой идее, возникшей у него, но так и не реализованной при работе над «Гуляйполем» и «Страной негодяев». Он мечтал тогда создать поэму, отталкиваясь от 12 блока, построив ее на перекличке голосов, объединенных единой музыкальной волной. Теперь именно таким образом строилась «Песнь о великом походе». За песнь обеими руками начали хвататься журналы. Сначала ее выпросил главный редактор «Ленинградской звезды» Майский, и Есенин отдал ему еще не отделанную до конца поэму. Потом в игру включилась Берзинь, которая вознамерилась получить ее. Одновременно через нее же экземпляр поэмы был отдан Ионову для отдельного издания. Берзинь взяла поэму для «Октября» и показала ее Вардину. Тот написал Есенину письмо, в котором снисходительно одобрял Есенина за крестьянскую и революционную сознательность и требовал переделать конец. Замечание Вардина Есенин тогда не учел, но под влиянием уговоров Берзинь склонялся отдать поэму в «Октябрь» и написал письмо сотруднику ленинградского отделения госиздата с просьбой передать Майскому, чтобы обождал печатать поэму, ибо поэт ее еще значительнее переделал. Но долго тянуть было нельзя. В том же письме Есенин признался, что час его финансового падения настал, а Берзинь передала через Екатерину солидный аванс от «Октября». Операция была проведена блестяще. Вардин утер нос Воронскому и мог потирать руки. С другой стороны, в «Звезде» вовсе не были заинтересованы соглашаться на просьбу поэта. Поэма, в которой в общем хоре звучит овеянное героическим ореолом имя Зиновьева, могла стать крупным козырем для ленинградцев, уже начавших себя противопоставлять московской партийной организации ЦК. Практически одновременно песня о великом походе была напечатана в «Звезде». Разразился крупный скандал. Все это происходило, когда Есенин был уже на Кавказе, и куда ему летели письма от Бенеславской, писавшей «Вас здесь встретят не слишком тепло, многие, боюсь, руки не подадут. Если у вас есть силы бороться, бейте отступление, если надо отступать». О том же писала Екатерина, видела Воронского, «Если бы ты знал, как ему больно. Никаких распоряжений за глаза не давай. Помни, ты козырная карта, которая решает участь игроков. Остерегайся». Есенину до зеленых чертей надоела вся эта мышиная возня и эти делатели литературной политики. В «Красной Нове» печатаешься, идеологически невыдержанный. В «Октябре», значит, продался напостовцам. «Да пошли они все! Печатайте все, где угодно», — писал он Бенеславской из Батума. «Я не разделяю ничьей литературной политики. Она у меня своя собственная. Я сам». Но все это позже, а пока в перерывах работы над поэмой он гулял по Ленинграду. После ее окончания в очередной приезд посетил Сестрорецк, плавал на пароходе, зафрахтованном Союзом писателей, в Петергоф, навестил Царское село, бродил по Пушкинским аллеям, фотографировался прямо на пьедестале памятника Пушкину рядом с его бронзовой статуей, навещал старых друзей, был у Клюева, зашел в гости к Иванову Разумнику, провел с ним несколько часов за невеселым разговором, о котором Разумник, по его собственному признанию, написал воспоминания. Последние, увы, не сохранились. Однажды в компании ленинградских имажинистов неожиданно забрел в фонтанный дом, в гости к Анне Ахматовой. Они никогда не были особенно близки, личного контакта между ними не возникало. Есенин хорошо помнил свой первый приезд в Царское село, знакомство с Ахматовой и Гумилевым, их сдержанную реакцию на его стихи. Помнил и ахматовские петербургские шпильки. «Да, помню, мы с вами встречались на углу пирамиды Хеопса». В то же время он с тайной симпатией относился к ее стихам и был неприятно удивлен тем, насколько поэтический образ не совпал в данном случае с образом человеческим. Теперь же, почти через 10 лет, он ходил по Ленинграду, оживляя в своей памяти все самое доброе и лучшее, чем приветила его когда-то северная столица. Он встречался со старыми друзьями и знакомыми после многих лет разлуки и под впечатлением накопившихся чувств делился с ними самыми горькими переживаниями. Иногда это был не связанный поток обрывочных фраз, объединенных только чувством боли, с которым они произносились. Владимир Чернявский, с которым Есенин встретился в те же дни, попытался уговорить поэта не пьянствовать и поберечь себя, чтобы написать еще много хороших вещей. В ответ последовал взрыв. Есенин лихорадочно заговорил, перескакивая с одной мысли на другую. «Если бы я не пил, разве я мог бы пережить все, что было?» Потом, перебивая себя, не будучи в состоянии ясно высказать, что его мучило, повторял, как бы досадуя на собеседника за непонимание. «Россия! Ты понимаешь, Россия!» И вот теперь он стоял перед Ахматовой, который подошел тихо, почти благоговейно, и поцеловал ей руку. Она увидела в нем нечто новое, совсем не того поэта и человека, к которому когда-то относилась с чисто эстетическим столичным высокомерием. Надо сказать, что этот столичный тон она умела великолепно выдерживать и позднее, когда, встречаясь и беседуя с петербуржцами, завсегдатаями литературных кругов, вспоминала о Есенине в достаточно колких и резких тонах. По этому поводу даже спорила с Мандельштамом. Никому бы из своего литературного окружения не призналась Ахматова, что ее по-настоящему волнуют есенинские стихи, а гласные же реплики Анны Андреевны в адрес Есенина продиктованы взлелеянным ей самой в своей душе ощущением несправедливости в распределении прижизненной и посмертной славы. Но так или иначе, в этот раз, в минуты нежданной и нелепой встречи, они разговаривали на удивление мирно и доверительно, ощущая едва осознаваемое ими родство душ. Пожалуй, первый и последний раз в жизни Ахматова оценила Есенина адекватно его личности и поэтической значимости. О нем часто писали, к сожалению, и много такого, что тяжело было читать, вспоминала она незадолго до смерти. Его пытались учить жить и работать, и это звучало так, как будто было только два пути. А он явно искал свой путь, третий, и пел о жизни на шестой части земли с названием «Кратким Русь». В нем действительно было много нового. Он рассказывал о своей поездке за рубеж, и с рассказов стало особенно ясно, насколько он русский. Его не вырвешь из полей и рощ, не вырвешь из новой России, и мне кажется, что он, как и все мы, увидал, что новый свет горит, другого поколения ухижен. А ведь увидеть значит понять, а это определяло путь, по которому идти. Они беседовали о Пушкине, о портрете Ареста Кипренского, и Есенин с усмешкой говорил, что не родился художник, который бы написал с него такой же льстивый портрет. Говорили о судьбе Параши Жемчуговой, крепостной актрисы, жене графа Шереметьева. И Сергей читал и читал стихи «Возвращение на родину», «Пушкину», весь цикл «Рябиновый костер». Уходя, забыл томик Пугачева без всякой дарственной надписи. И, раскрыв его, Ахматова увидела подчеркнутые строки. «О смешной, о смешной, о смешной Емельян! Ты все такой же сумасбродный, слепой и вкрадчивый. Расплескалась удаль твоя по полям. Не вскипеть тебе больше ни в какой азиатчине». Написанное через год стихотворение «Так просто можно жизнь покинуть эту», адресованное расстрелянному Гумилеву, Ахматова, узнав о гибели Есенина, посвятила его памяти, осознав страшные предсказания, содержащиеся в нем, навеянные есенинскими мотивами предчувствия близкой смерти. А еще через несколько лет, вспоминая погибших своих современников, набросала несколько строк, воплотивших размышления о трагической судьбе русского поэта. «От того, что мы все пойдем по Таганцевке, по Есенинке или Большим Маяковским путем». Это свидание с Ленинградом всколыхнуло в душе Есенина новые воспоминания. Ионов, жаждавший получить от поэта нечто идейно выдержанное, пытался приобщить его к изучению истории революционного движения и рассказывал ему о своем пребывании в Шлиссельбургской крепости, о заключении и ссылке первого поколения русских революционеров. Есенин внимательно слушал, и перед его глазами вставали образы близких друзей, молодых романтиков революции, женщин, боевичек эсеровской партии. «Юность, юность, как майская ночь», отзвенела ты черемухой в степной провинции. Леня Кенигиссер, Вениамин Левин, Мина Свирская. Раскидала их судьба. Кто в могиле, кто за границей. Кто пошел по новым тюремным этапам и ссылкам после процесса над эсерами 1922 года. Изъятые из жизни. Всплыли в памяти и патриархи. Седобородый Герман Лопатин, с которым он познакомился у Сакеров, и где впервые увидел Свирскую. Вера Фигнер. Неистовая Мария Спиридонова. Клюев рассказывал, как член подпольного Всероссийского крестьянского союза хранили ее портреты вместе с иконами Богородицы. Старый шлиссельбуржец Николай Морозов. Приехав в начале августа в Константиново, Есенин уединялся в уголке у окна маленькой хибарки, где жили его родные, и непрестанно работал, только изредка выкраивая время для отдыха и рыбалки, которую очень любил. Он писал новую поэму, поэму о судьбе политкоторжан, социалистов-революционеров, прошедших царскую ссылку и каторгу, и после октября пошедших в ссылку советскую. Вспоминались не только живые люди, но и книги. Кровавый террорист Савенков и его роман «То, чего не было», опубликованный под псевдонимом Ропшин в «Заветах», которых Есенин читал в Москве 1913 года. Тогда он писал Грише Панфилову о необузданном мальчишестве революционеров, которые отодвинули свободу лет на 20 назад. Теперь же, размышляя о них, он не мог не задуматься о страшной расплате за мужество, теракты, необузданное мальчишество. «Ссыльный солдату не брат, сам подневолен солдат. Если не взял на прицел, завтра его под расстрел. Но ты не иди назад». Здесь воедино сплавлены две эпохи, объединенные судьбой борцов за счастье народа, вдохновленных девизом «В борьбе обретешь ты право свое». Они легко убегали из прежних ссылок, пересекали границу, сызнова начинали войну с самодержавием. Пуля в спину бежавшему — знак нового времени, когда вырваться на свободу было уже практически невозможно. И реалии нового тюремного режима, вторгающиеся в поэму, не в пример Шлиссельбургским. Их было 36, в камере негде сесть. Это Есенин испытал на себе в 1920 году в переполненной камере Лубянки. Жесткий ритм поэмы, напоминающий стук сапог конвоира, когда каждая строка, словно гвоздь, вбивается в мозг, только подчеркивает общее ощущение трагизма совершающегося. Но и здесь было бы чрезмерным упрощением оценивать поэму как политическое сочинение с экскурсом в историю. Все происходящее в ней, заключение, побег, новый революционный взрыв, растворяются в общем гуле снежной вьюги, гуляющей на просторах Родины и закручивающей в своем вихре героев поэмы, как бы настаивая на бесконечности свершающегося. Много в России троп. Что не тропа, то гроб, что не верста, то крест, до Енисейских мест 6001 сугроб. А теперь, после революции, как живут бывшие террористы, готовые жертвовать собой, бросать бомбы, выступать в судах с пламенными речами? Нет, сейчас нынешняя власть не позволит им такого. Она осудит и убьет их так, что никто не узнает, где зарыты кости. Революционный театр кончился, началась будничная расправа с актерами. А потому лучше замолчать и забыть обо всем. Кто-то из них отсидел, кого-то выпустили, все сломлены, подавлены, обессилены. Не до борьбы, быть бы живу. Быстро бегут дни. Встретились вновь они. У каждого новый дом. В лёжку живут лишь в нем, очей загасив огни. Еще в феврале 1924 года Есенин познакомился у Качалова с Петром Ивановичем Чагиным, вторым секретарем ЦК Азербайджана, работавшим в подчинении у Кирова и редактировавшим газету «Бакинский рабочий». С жадностью слушал Сергей его рассказы о Баку, вспоминал свое первое путешествие на Кавказ. Тогда не довелось увидеть его по-настоящему, а теперь вроде появилась такая возможность. Запад он уже видел, сейчас же с новой силой овладело им желание увидеть Восток. Персия, издавна манящая, загадочная, волшебный край, Индия. Они фантазировали вместе с Чагиным, думали о возможности попасть туда. В памяти оживали восточные мотивы в стихах Клюева, Ширяевца. Есенин воспринимал их уже совсем по-иному, чем несколько лет тому назад. И песня о великом походе завершалась тем же ощущением вседоступности неведомых, открывшихся горизонтов спасительной голубой Азии. В берег бьет вода пенной Индивью, корабли плывут будто в Индию. Полгода об этом за новыми трудами и заботами не вспоминалось. А в августе 1924 года произошло событие, которое в очередной раз перевернуло жизнь Есенина и сделало далекую мечту вполне осуществимой. Здесь надо оговориться. Достоверных документальных сведений о происшедшем у нас нет. Случившееся можно вполне воспринимать как один из эпизодов есенинской легенды. Но если мы примем его на веру, то некоторые известные фактические события этих дней сложатся в стройную картину. В 50-е годы Борис Пастернак рассказывал Ольге Явинской о своей личной встрече со Сталиным. Произошло это, если верить Явинской, следующим образом. В Кремль были приглашены Пастернак, Маяковский и Есенин, с каждым из которых генеральный секретарь беседовал по отдельности. Разговор шел о необходимости перевести на русский язык современных грузинских поэтов, поднять знамя грузинской поэзии и вообще дать смычку поэтов разных народностей, по примеру, смычки рабочих и крестьян. А что за этим стояло? А за этим стояла весьма непростая обстановка в самой Грузии, сложившаяся там после грузинского инцидента, разыгравшегося в конце 1922 года. После свержения правительства Ноэ Жордани в Грузии царил направленный туда Сталином Орджоникидзе, перед которым стояла задача обеспечить вхождение Грузии в состав Закавказской Федерации, против чего восстал весь ЦК грузинской компартии во главе с Будум Дивани. История достигла своей кульминации, когда, протестуя против держимордовского режима Орджоникидзе, Кабахидзе назвал московского эмиссара сталинским ишаком и в ответ получил от Орджоникидзе пощечину. В результате разразился скандал, который привел фактически к разрыву отношений между Лениным, поддержавшим грузинский ЦК, и Сталиным. Постепенно страсти улеглись, но обстановка не стала менее напряженной. Мдивани и окружавшие его грузинские коммунисты были серьезной силой в разыгравшейся внутрипартийной склоке. И Сталин в обстановке все более ощутимого сопротивления с одной стороны Троцкого, а с другой Зиновьева, не мог не чувствовать уязвимости в своем излюбленном вопросе национальной политики. Необходимо было обеспечить на данном фронте прочный тыл, а с этой целью привлечь на свою сторону грузинскую интеллигенцию, в частности, представителей грузинской литературы. Получив необходимую информацию, Сталин пригласил к себе трех самых популярных поэтов, которые в литературных кругах котировались по высочайшему счету. Мы не имеем никаких сведений о том, как протекала беседа Сталина с Есениным, и о чем, кроме переводов, они еще говорили, но кое-что можно предположить. Со слов Шагане Тальян, батумской знакомой поэта, пошла по свету гулять история о том, что якобы «Москва Кабацкая» была издана при поддержке Луначарского, поставившего условием издания книги «Разрыв Есенина с имажинистами». Очевидно, здесь все поставлено с ног на голову, и если Есенин и рассказал ей нечто подобное, то намеренно все затемнив и исказив, вплоть до имен действующих лиц. Рискнем высказать предположение, что фраза, сказанная как бы мимоходом в кремлевском разговоре, дескать, для чего вам эта кампания, прозвучала как намек. А 31 августа письмо за подписью Есенина и примкнувшего к нему Ивана Грузинова о роспуске группы имажинистов в доселе известном составе было напечатано в газете «Правда», где прежде не публиковалось ни одной есенинской строки. Не следует только думать, что Есенин пошел на какую-то беспринципную сделку. Он лишь поставил формальную точку там, где она уже давно была поставлена фактически. Можно также предположить, что Есенин растрезвонил направо и налево о своем разрыве с бывшими собратьями. Сия информация, переданная по инстанции, тоже могла быть отмечена перед кремлевской беседой. Но так или иначе, не будем гадать. Факт остается фактом. Есенин оставляет московские дела на сестру и Галину Бенеславскую и устремляется в Баку. Слава Богу! Он, облаянный и оболганный газетной сволочью, хулиган, скандалист и антисемит, признан в высших кругах тем, кем он является на самом деле, одним из первых поэтов современной России. Неужто советская власть наконец протянула руку? Неужели перестала приближать к себе одних бездарей и мерзавцев? Так ведь об этом же у Пушкина. «Беда стране, где раб и льстец, одни приближены к престолу, а небом избранный певец молчит, потупя очи долу». Последнее приготовление... Последние распоряжения относительно книг. Письмо Берзень. Уезжаю года на два. Чем надольше, тем лучше. Прочь из этой опостылевшей Москвы. И стучат колеса поезда. Впереди Азербайджан, Грузия. И чем черт не шутит? Персия. Остановиться есть у кого на первое время. Чагин встретит с распростертыми объятиями. Вот и жаркий ветер начинает обдувать. А за окном поля, усеянные розовыми кустами. Кажется, цветы поднимают головки и медленно, плавно срываются с места и плывут, плывут в странном чудодейственном полете. Его губы шевелятся, и он шепчет. Тихо розы бегут по полям.